Я вышла из комнаты после всех, уже собравшись. Нужно было лишь зайти в ванную, чтобы привести себя в порядок. К тому времени все ученицы с этажа, где находится моя комната, уже ушли, собрались в столовой на завтраке. Проверив в очередной раз, заперта ли дверь, я убрала ключ в карман брюк и, глубоко вздохнув, направилась вниз, туда, где множество взглядов, полных безграничного интереса к моей персоне. Я спокойно прошла за едой и с подносом села за свой обычный столик. Сегодня, как и ожидалось, я никого там не увидела. Оглядеть готический зал, полный гомона и запахов вкусной еды в поисках своих новоявленных подруг, я себе не позволила. Когда сидящие за соседними столиками ведьмы с каким-то необычным интересом смотрели на меня, это нереально. И это действительно странно. Краем глаза я проследила за действиями одной ученицы. В ее взоре читался и не только интерес, но и капля страха. Она опасалась подходить ко мне ближе, а чувствовать силы, как и прежде, я до сих пор не могла, как и говорил Линер. Свою магию я ощущаю, но она очень слаба, будто вовсе нет, будто мне кажется. И мне придется вот так провести минимум несколько дней, ну, хотя бы не смогу навредить себе или другим, зато на практических занятиях буду выглядеть абсолютной бездарностью. Эти 3 дня прошли относительно спокойно. Никто не доставал меня ни из учениц, ни из преподавателей. А если вопросы ко мне на уроках были, то только по теории, когда остальных просили выйти к доске и продемонстрировать какое-то заклинание. На занятии практики темной магии директриса даже не вспомнила обо мне, ни слова не сказала о произошедшем, не взглянула на меня ни разу. Это успокаивало, но и немного злило. Опять старшая ведьма всех предупредила, рассказала и учителям, и ученицам об опасности с моей стороны. Как бы я хотела быть танцующим пламенем в том золотом блюде в тот момент, когда директриса Гриффин собрала всех и рассказала о дальнейших действиях и необходимом отношении ко мне, что не может не обрадовать. А мои подруги? А да, подруги. 3 девчонки, которые мгновенно сменили ко мне отношение. Опаска читалась в их глазах, смешивалась с интересом, которым поглощены все ученицы, знающие о моей проделке на уроке практики темной магии. На следующий день после потери огромного количества силы, на первом уроке истории Вселенной я увидела, как они проходят на последние ряды и садятся подальше от меня, чтобы нас разделяла лестница. Заметив их взгляды, наполненные подозрением, я тут же одарила их высокомерной улыбкой и, вздернув подбородок, отвернулась, открывая тетрадь и готовясь к занятию. Хорошо, что я им не доверилась, знала, что так будет, но зато спустя несколько дней все наладилось, моя деятельность, как ученица ведьмы, вновь восстановилась. В первый день я вообще не ощущала какой-либо силы, однако с каждым днем она росла, и на 4-й день достигла пика. Пусть я провела всю неделю в состоянии уставшего, заваленного делами старшекурсника перед сессией, зато в пятницу мне хотелось выйти из этой порядком поднадоевшей готической темной школы и просто взять и свернуть эти горы. Взять и свернуть. Этот энтузиазм, абсолютная сила и то, чего я так хотела, а именно легкий страх других учениц, заставляли меня просто сиять. На каждом занятии, на каждый вопрос профессоров я тянула руку. Урок зельеварения был особенным. Тогда профессор Эдилтруд записала на доске рецепты перед тем, как дать старт на приготовление, насладилась нашим шоком и пояснила: это зелье одно из самых трудных, делается из множества ингредиентов, поэтому на ваших столах лежит множество разнообразных вещей, от баночек с сушеными травами и пахучими порошками до разнообразных кусочков разных животных и насекомых, серьезно рассказывала профессор. И его цель одна – приворот, пожизненный, подобно тем, что насылает суккуб своим поцелуем, а после высасывает жизненную энергию из мужчины. Да, на женщин оно не действует, только на сильный пол, и даже сильные маги не в состоянии ему сопротивляться. Ученицы выпали из реальности, уже мечтая, как будут ворожить самых симпатичных учителей, например, профессоров Эйроса и Линера. А я не понимала, почему наша вечно злая учитель Эдилтруд решила рассказать нам способ приготовления такого опасного зелья, что у нее на уме, а также оно находится в списках запрещенных, неожиданно заявила профессор Эдилтруд, садясь за стол и откидываясь на спинку высокого темного кресла. Но какое первое правило ведьм? Нарушать запреты, почти хором ответили многие из учениц, понимая смысл слов профессора, а я была поглощена словами учителя. Нет, не про запрещенные, а о действии самого зелья. То есть если я смогу его приготовить, дам глоток профессору Линеру, и он будет навеки моим, будет целовать мне ноги, воспевать песни, дарить цветы, подарки, любить, но неестественно. После недолгих размышлений, когда все уже начали приготовление, и по аудитории распространился запах какой-то приятной специи, я осознала, смысла в этом зелье никакого нет. Ну подолью я пару капель в его утренний кофе, выпьет он его, потеряет от меня, а то есть от зелья голову, будет везде и постоянно сопровождать меня и возвышать до богини. И что, что в этом хорошего? Если хочешь настоящей любви, добейся ее, а не зельями предмет симпатии пои. У вас какие-то проблемы, Блум? Профессор заметила недоумение на моем лице и спросила, не нужна ли мне помощь. Я вскинула голову, отрицательно качнула и принялась за дело. И все-таки было что-то таинственное в лице учителя Дилтрут. Но что, неужели эта могущественная ведьма что-то задумала против нас, учениц? Я откинула ненужные мысли, настроила лабораторные весы, смахнув лишний грамм пылинок тряпочкой. Щелчком пальцев зажгла огонь под замызганным котлом и вновь взглянула на доску, где расписан состав и способ приготовления этого необычного сложного зелья. И тут до моего слуха долетели разговоры учениц. Откуда-то со спины, но кажется, близко, за задними столами стоят и переговариваются. Громко и внятно. Она снова магию применяет? Я думала, ей запретили, говорила одна девушка приглушенным голосом. Эта рыжая возомнила из себя дьявол знает кого, атаковала уважаемую директрису Гриффин, и ей все равно разрешено ходить на занятия, как ее вообще не исключили. Поддакивала своей подружке вторая ведьма, размышляя на тему моей выходки в понедельник. И после всего этого в любимчиках у профессоров, якобы много занимается, примерно учится. Вот же тварь, огонь. В моей душе разгорелось пламя, жаждущее отмщения за подобные слова. Дракон проснулся вновь, побуждая меня развернуться и выпустить несколько огненных шаров в отвратительных ведьм с длинными языками. Я прекрасно понимаю, что они говорят громко специально, чувствую их острые, словно только наточенные ножи взгляды на своей спине. Это не больно, это слишком выводит из себя. Они хотят вывести меня из себя, чтобы я начала беситься и атаковала их, чтобы урок сорвался, чтобы меня вновь остановили профессора или директриса, чтобы меня, примерную ученицу с большим магическим потенциалом, исключили. Вот чего они добиваются. Сжимаю зубы, скреблю ногтями потреснувшие от времени столешницы, стараясь отвести внимание от их слов, но не получается. Скоро она снова провалится. Долго в облачной башне не продержится, вновь бормочет ведьма за спиной. Да, терпение и снисходительность нашей дорогой директрисы не вечные, поддерживает вторая. А я вскипаю, как вода в моем заляпанном чем-то зеленым котле на столе. Хочу развернуться и ударить, но тогда я провалюсь еще быстрее. Держусь из последних сил, а дракон бьется в душе, требуя выхода огня наружу. Нет, я не могу снова так поступить. Из-за меня могут пострадать совершенно невинные ученицы и профессор Дилтрут, которая хорошо ко мне относится. Нет, не обращая на них внимания, Блум, послышался сбоку тонкий голос с такой доброй интонацией. Они зазнаются. Дракон замирает и я вместе с ним. Со мной заговорила близстоящая ученица. Бушующее в душе пламя успокаивается вместе с яростью к тем мерзким ведьмам. Медленно поворачиваю голову к девушке, и в глаза сразу бросаются необычно светлые для ведьмы волосы. Блондинка смотрит на меня со спокойствием в зеленых глазах, которое каким-то чудодейственным способом передается и мне. Она красива. Правильные черты лица, идеальная фигура, одежда будто только что сшита по дорогому проекту дизайнера, короткое открытое темно-синее платье, парочка браслетов звякнула на ее запястье, когда она потянулась за следующим ингредиентом, тонкие изящные пальцы взяли чайную ложечку, почерпнули серого порошка растения карнага и пересыпали в маленькую мисочку на весах с нулем на табло, а после ведьма, отмерив нужное количество, добавила эту специфическую специю в кипящую воду. Вода. От нее веет прохладой. Нет, воздух. А влага? Все же вода. Но, я впервые не могу так просто определить стихию. А может, тут не просто стихия, может она какая-то особенная, тебе стоит поспешить. Она указала на мой котел, от которого вовсю шел пар, заполняя аудиторию и просачиваясь через открытое окно на улицу, иначе вся вода выкипит. Точно особенная. Раз спокойно и даже с легкой улыбкой говорит со мной, с той, которую многие опасаются, над которой некоторые насмехаются, отчего я даже землю и детсад вспомнила. Но размышлять над личностью успокоившей меня ведьмы времени не было. На варку зелья отводился только урок, и осталось всего 40 минут, а это уже мало. Я глубоко вздохнула и, уменьшив огонь, начала с первого ингредиента, тщательно отмеряя несколько грамм. Через 5 минут я чуть не выронила целую баночку адской травы рамисы в побулькивающую воду в котле, где уже растворились некоторые специи. По аудитории пронесся оглушительный грохот, все ученицы тут же отскочили в сторону, а я подпрыгнула на месте, успешно поймав выскочившую из рук склянку, и быстро закрыла ее, облегченно выдыхая. А запах, распространившийся в воздухе, буквально удушал. «Немедленно назад!» — крикнула всполошившаяся профессор и взмахнула рукой. Розоватый дым в центре аудитории тут же понесся в сторону окна и исчез за стеклом, когда его подхватил очередной порыв сильного ветра. «Профессор Дилтрут!» — промямлила какая-то ученица, но я не видела ее за скоплением остальных. Кажется, она перепутала какие-то ингредиенты, и из-за этого произошел взрыв. «Все хорошо, а теперь начиная все сначала». Учитель села в кресло и сложила руки на груди, оглядывая аудиторию. «Возвращайтесь к работе. И кстати, каждая должна закончить это зелье. Пока оно не будет готово, перерыв для вас не начнется». Послышались усталые вздохи и тихие переговоры, но после все вновь затихло. Ведьмы продолжили готовить зелье. А мне стало интересно, как профессор Дилтрут определит, что ведьма сделала его правильно, будет проверять на мужчинах. Криво улыбнувшись, я все же отмерила нужное количество рамисы и пересыпала в воду. Нет, все же у нее есть какой-то иной способ определить качество зелья. 5 грамм корня янрина, цветка вечности, 21 грамм порошка зибалы, легкого усыпляющего, 3 капли экстракта манлина, приторно-сладкого сока дерева друд, 10 капель воды из источника любви. Все шло как по маслу. Я в точности до миллиграмма рассчитывала каждый ингредиент и укладывалась в отведенное для урока время. Еще парочка и через 5 минут, когда уже прозвонит звонок на перерыв, я буду готова сдать работу профессору Эдилтрут. Моя соседка тоже не отставала. Как я заметила, она быстрее меня приготовила зелье и теперь собирается применить магию для очистки. Что ж, и мне пора, остались лишь последние штрихи. 5 зерен простого кофе необходимо размолоть и добавить уже в готовое зелье, чтобы полностью перебить ненужные запахи и вкусы. Из увесистого мешочка, который всегда присутствует на столах учениц для завершения работы, я вытянула необходимое количество зерен и насыпала в ступку. Молоть приходится вручную, но я не обделена магией для того, чтобы это сделать быстрее. Необходимое заклинание, пара движений и кажется, я немного переборщила. Вместо мелких кусочков какао-зерна у меня получился порошок, который теперь легко сдуть. Похоже, сегодня моя магия не слишком хорошо мне подчиняется. Но не суть. Я повернулась к липкому замызганному темному котлу, высыпала кофе и, отставив ступку, подняла руки, чтобы быстро прошептать заклинание и применить очищение, убирая лишнюю воду, оставив чистый концентрат, а после перелить его в маленькую стеклянную бутылочку, специально приготовленную для зелья. Но, всегда есть но. И сегодня этим «но» для меня на уроке зельеварения оказалась никто иная, как ученица-первокурсница. Она легко прошла мимо меня, держа в руке изящную бутылочку с бордовой жидкостью. Когда я мимолетно взглянула на нее, она одарила меня улыбкой. А после? После ловким движения руки она открыла другую баночку, что находилась в невидимой мне руке, и вылила содержимое в мой котел с тихо побулькивающим зельем. Я так и застыла с приоткрытым ртом, потеряв мысль, которую хотела произнести, а ведьма сжала в руке склянку, она вспыхнула синим пламенем, от нее ничего не осталось. Первокурсница улыбнулась еще шире и прошла дальше, к столу профессора сдавать свою работу. Ни один, мать твою, ни один мускул на лице не дрогнул, пока она делала это, эту невероятно отвратительную и мерзкую пакость. И мы стояли, таращись друг на друга, а она еще и улыбалась. Эта жидкость, которую она мне вылила, не могла быть простой водичкой или усиливающим экстрактом, удваивающим силу действия приготавливаемого зелья. Нет, ведьма не может помогать другой неизвестной ей ведьме. Эта штука не имеет запаха, но зато отчетливо заметен цвет, черный, густая, как смола, она вылилась в готовое зелье, над которым я старалась целый часовой урок. И весь истинный ужас этой проделки я узнала через пару минут. Мерзкая ведьма, получив заслуженное отлично за урок, когда приготовленное ею зелье исчезло в руках профессора Эдилтрут, чтобы никто не смог им воспользоваться, одарила меня хитрым лисьим взглядом, каких я еще никогда не видела, скривила лицо и покинула аудиторию. А я осталась и начала усиленно размышлять, а может, эта жидкость ничего не сделает моему зелью, и спустя несколько минут размышлений, когда уже прозвенел звонок, я решила ничего не переделывать и применила заклинание очищения, и все, перед глазами вспыхнуло синее пламя из самого ада, вырываясь из котла, охватило все пространство вокруг, в мгновение ока загорелась вся аудитория, я слышала крики учениц, встревоженный голос профессора и Дилтрут, но не видела ничего, боль от ожогов быстро поглотила мой разум и так же быстро исчезла, я перестала ощущать чужеродный огонь, нескончаемо лижущий мою кожу, лишь его сильный жар, а дракон во мне изнывал и мучился, заставлял немедленно покинуть это место, уйти от этого необычного синего огня, я послушалась, но куда бы ни двинулась, пламя везде, оно будто живое, заграждало мне путь, не пускало, не давало выйти испытающей аудитории, это она, та ведьма, что сожгла склянку в своей руке, ее синее пламя, ее черное густое зелье, ее магия, но почему она поступила так, не только со мной, под атаку попали все, находящиеся в аудитории, но не у всех стихия огня, немедленно покинь это место, слышится из глубины души чей-то голос, я поняла практически сразу, огненный дракон, он заговорил со мной, и синее пламя вновь обожгло, не тело, будто моя сущность горела дьявольским огнем этой ведьмы, мгновение и все пламя рассеивается, потухает, к тому времени я уже не слышала ничьи крики и голоса, или меня оглушило, или все уже погибли. Глаза заслонило дымом или пеленой, легкие просто не принимали воздух, ноги не держали, и я осела на пол, а в голове пустота. Только через некоторое время слух и зрение вернулись. Я увидела через проясняющийся туман профессора Эдилтрут, которая пыталась привести меня в чувство, тряся за плечо. Где-то неподалеку копошились ученицы, которых кто-то громким голосом выгонял из аудитории, а после передо мной опустилась на колени директриса Гриффин. Все было будто под водой, а тело такое легкое, в душе свобода, а в мыслях чистота. И когда сильная рука учителя Дилтрут сменилась ладонью мисс Гриффин, мир померк, и я провалилась в пустоту. Очнулась я будто после очень долгого сна в одном положении. Голова пульсировала от боли, тело стало в два раза тяжелее, как будто на мне что-то увесистое лежало. Открыть глаза смогла не сразу. Резанул свет, но позже оказалось, что он вовсе не яркий. Белые шторки, чуть сероватый потолок и свет где-то дальше, я не видела лампы. Я медленно поднялась с мягкой кровати и вновь осмотрелась. И наконец поняла, лазарет. Неожиданно память проснулась и резко показала неприятные картинки перед моим взором. Урок зельеварения, задание профессора Эдилтрут, приготовление зелья пожизненного приворота, насмешка со стороны однокурсниц, ученица со мной за одним столом со светлыми волосами и красивыми зелеными глазами, неудача одной из ведьм, и та ведьма, которая подлила в мое зелье странную черную тягучую жидкость, из-за чего все погрузилось в ее синее адское пламя, и после того, как все затихло, я потеряла сознание, а сама ли, нет, пришла директриса Гриффин и усыпила меня, а после меня отнесли в лазарет, но почему она помогла мне, я осматриваю свое тело, кожу, ни ожога, ни единого покраснения, а может, их и не было, ведь тот огонь как-то странно подействовал на меня и огненного дракона, моя сущность горела, душа, и дракон просил меня, чтобы я покинула место, охваченное этим огнем, неужели Анжелика, послышался голос издалека, я узнала в нем директрису, но что заставило ее применить свой огонь, и против Блум, смысл сказанного мгновенно дошел до моего понимания, Анжелика, та самая ведьма с синим пламенем, и, кажется, директриса знает ее лично, знает о ее способностях, о дьявольском огне, я заметила, как они с Блум переглянулись, а после Анжелика подошла ко мне с зельем, получив оценку, она вышла из аудитории, и через несколько минут произошел огненный взрыв, профессор Эдилтрут тоже здесь, а я осознала, насколько сильно притягиваю всякие приключения и неприятности, или, секундочку, я вновь продумала слова профессора и поняла, она пропустила еще один элемент, кусочек пазла, где содержится вся необходимая информация для раскрытия тайны Анжелики, причины такой атаки, она не упомянула о черном зелье, которое ведьма вылила в мой котел, и которого и взорвалось синее пламя, что-то мне это напоминает, неужели заклинание для отвода глаз, но почему тогда я все видела, или Анжелика хотела, чтобы я знала причину. В любом случае жизнь Блум вне опасности», — заговорила тихим приятным голосом неизвестная мне женщина. И я, пытаясь прочувствовать ее, неожиданно осознала, насколько ослабла из-за этого синего пламени. Или это мне дали какое-то лекарство, которое отняло все мои силы, и физические, и магические. Но, несмотря на то, что не могу узнать способности этой женщины, она мне нравится. Я это поняла, только услышав голос. Ожогов на ее теле не было, несмотря на сильное пламя, лишь сильный испуг. Значит, пламя Анжелики все-таки не ранило меня. Интересно, теперь я устойчива к любому огню, и даже чужеродному. Огонь Анжелики отнял у Блум все силы. Когда она восстановится? Поинтересовалась директриса Гриффин ровным голосом. Похоже, она все же нормально ко мне относится даже после произошедшего в понедельник. К концу дня она поспит, и энергия восстановится. Думаю, еще до ужина. Что ж, значит, надо поспать, чтобы силы вернулись. Я сразу легла обратно на кровать и накрылась легким белым одеялом. Интересно, это, наверное, единственное помещение в облачной башне, которое создано не в темных готических тонах, а полностью светлое. Приятное место. Идемте, мадам, у вас сейчас занятие, сказала профессор Эдилтрут, а после послышался хлопок двери, учителя покинули лазарет. Я глубоко вздохнула и постаралась откинуть все мысли, и совсем скоро уснула, проваливаясь в приятную теплую пустоту, которая окутала меня и не отпускала очень долго. Блум. Прорывается знакомый голос в спящее сознание. Блум. Я не хочу просыпаться, но меня не спрашивали. Я проснулась, но когда открыла глаза, не лежала, а стояла. Вокруг бесконечная поглощающая тьма. Что это за место и почему я оказалась здесь, в этой темной невесомости, не знаю. Мне казалось, что это не сон, но одновременно я понимала, в реальности такого не бывает. Однако я в мире, насквозь пропитанном магией. Блум, иди ко мне. И вновь этот голос. Эта девушка, и она определенно мне знакома, но я никак не могу вспомнить ее. В голове путаются воспоминания сегодняшнего дня, произошедшие на уроке зельеварения, насмешки ведьм, зелье любви, но ничего раньше или позже. Я не могу вспомнить, кто эта девушка. Иди ко мне, Блум. Ее голос стал громче. Я быстро огляделась в поисках хоть чего-то, хоть какого-нибудь лучика света, который пронзит эту неприятную тьму, но ничего. Откуда идет этот знакомый голос, не знаю. Блум. Опускаю голову и вижу себя. Свое необычное одеяние, которое сменило простую футболку с брюки с босоножками. Длинное темно-синее шелковое платье с огромным вырезом сбоку, сверкающие лакированные туфли на высоком каблуке. На руке блестят тонкие золотые браслеты, цепочка опоясывает мою талию, спадает на бедра. Ногти длинные, настоящие, темные под цвет платья, превосходный маникюр. И эту прекрасную одежду я уже примеряла тогда в лесу, когда сожгла заживо маньяка, желающего поиграть с моим невинным телом. Но стоило мне пройти в портал на Магикс, платье и туфли вновь сменились повседневной простой одеждой. Иди ко мне, Блум. Свет. Яркий золотой свет ослепляет меня на мгновение, и перед моим взором предстает огромная девушка. Она подобна ангелу, но без крыльев и нимба. Ее свет уже не режет глаза. На лице резная золотая маска, одеяние ангела поражают. Я замерла с приоткрытым ртом, разглядывая явившуюся мне девушку. Блум, говорит она со мной, это она звала меня, и мы действительно знакомы, но почему я не могу ее вспомнить? Иди ко мне, Блум, иди, повторяет золотая девушка, но я не могу, как бы ни старалась. Мне кажется, что это очень важно. Я хочу прийти к ней, прийти к этой ангелу, услышать то, что она так хочет мне сказать. Делаю последний рывок, и свет вновь ударяет в глаза, ослепляет и лишает меня чувств. Я больше не слышу голоса золотой девушки, не вижу даже очертаний ее тела. На мгновение мне показалось, что я почти увидела воспоминание, связанное с ней. Но, я резко просыпаюсь на кровати в лазарете. Как я оказалась на улице, сама толком не помню. Точнее, не знаю. Тот сон затуманил мое сознание. Покинув лазарет, который оказался действительно самым светлым помещением в школе ведьм, я не встретилась ни с профессорами, ни с медсестрой или врачом, ни с другими пациентами. Все потому, что сейчас уже время ужина. Все ушли в столовую, и кроме меня из учениц тут никого не было. Значит ли это то, что все остальные ученицы, находящиеся во время взрыва синего огня, смогли спастись? Поразмыслив над этим, рассмотрев спокойных девушек, идущих по коридору первого этажа, мирно разговаривающих о чем-то своем. Я поняла, да, это так, или же профессор Эдилтрут успела защитить их и себя. А ведьм огня от огня защищать смысла нет, мы все равно не обожжемся. Однако то пламя выкачало все мои силы, и лишь примерно половина восстановилась. А та женщина, которая, скорее всего, являлась медсестрой, говорила, что после сна я буду полна энергии. А сейчас чувствую себя как раньше, как на земле еще до развития магического дара, простым человеком. А та девушка в золотом одеянии, почему она явилась ко мне во сне? Она просила прийти к ней, но я и так была рядом. Но ведь это был не простой сон, а видение, которое пришло, стоило мне ослабить сознание. Значит, эта золотая девушка существует на самом деле, и я должна прийти к ней, но что мне это даст? Зачем мне вообще это? Она даже толком ничего не объяснила, лишь твердила свое «иди ко мне, приди ко мне». В размышлениях о своем бытии я прошла мимо столовой, совершенно не соблазнившись запахами вкусной еды. Кинув мимолетный взгляд на охранные столбы с резным причудливым рисунком, на которых плавно танцевало красивое ярко-рыжее пламя, я прошла к главным дверям и, толкнув одну, проскользнула на улицу. Вот так я вышла за пределы школы, прошла по фиолетовой дорожке мосту и стала ждать автобус. Зачем я решила отправиться в город, а тем более когда уже закат, не знаю. Просто хотела развеяться, немного погулять по вечернему городу и расслабиться, отдохнуть. К тому же завтра и послезавтра, выходные, бояться нечего. Автобус, как мне известно, ходит чуть ли не круглосуточно. Летающий транспорт я уже видела, как-то проходила мимо окна, разглядывая остановку, которая таковой в принципе и не являлась. Просто автобус останавливался рядом с облачной башней, как и с другими школами. Даже близко рассматривала, когда тренировалась в лесу боевой магии, но никогда не ездила. Честно, нервничала. Я и услугами обычных автобусов на колесах мало пользовалась, а тут вроде как настоящая левитация. Если я и летала, то только пару метров до земли до того, как шмякнуться больно бедром или рукой. И это намного лучше любого наземного транспорта. Или это тоже наземный? Во-первых, мягкие и очень удобные сиденья. Во-вторых, тишина, если не считать еще парочки ведьм-старшекурсниц, что сидели неподалеку от меня сзади и болтали о предстоящей вечеринке и о мальчиках. А мне бы тоже хотелось повеселиться на вечеринке. В-третьих, автобус едет настолько плавно, будто я сейчас сижу в кресле и книгу читаю. Будто мы не едем, но лесной пейзаж за окном быстро проносится мимо. И такое чувство легкости. Наверное, то же самое можно испытать, полетав самой. И, наконец, проехав весь лес по большой дороге, автобус въехал в город и остановился на одной из улиц. Голос женщины на записи оповестил пассажиров, что это конечная станция и необходимо покинуть транспорт. Я вышла за ведьмами в предвкушении чего-то грандиозного, фантастического от этого известного на всю магическую вселенную города. Ученицы старших курсов, весело смеясь над какой-то историей, прошли по пешеходной дороге и свернули за угол здания. А я, удивленно взглянув на закрывшуюся за спиной дверь автобуса, смотря вслед уехавшему транспорту, поднявшему немного пыли, вновь вернулась к созерцанию Магикса. Но не была так поражена, как этого ожидала. Маленькие феи, что летают повсюду, рассыпая по воздуху волшебную пыль, ведьмы, колдующие невинным жителям кривой нос, магазины с волшебными палочками, тролли и огры, эльфы и вампиры, волшебные вывески, витрина с живыми книгами, волшебная лотерея «Выиграй магический артефакт», блеск и необычность жилых и коммерческих зданий. Фантазии мои не кончались на этом, длились огромным списком, выпадающим на пол еще на пару метров. Но нет, Магикс с виду совершенно обычный город. Простые кирпичные здания, отделанные изящными дорогими материалами светлых цветов, высокие и низкие. Те же летающие автомобили на проезжей части. Простые дороги, как в любом земном городе. В магазинах продают любые простые вещи, разве что ассортимент, цены и денежная валюта отличаются от известных мне. А в воздухе нет никакой волшебной сверкающей пыльцы маленьких фей. Почитать живую книгу и наколдовать прохожему кривой зеленый нос с помощью волшебной палочки я не смогла, и магический артефакт не выиграла. Однако этот город не разочаровал меня полностью. В нем есть своя уникальность, изюминка. И, возможно, когда-нибудь я проникнусь его волшебством и пойму, почему Магикс – центр магического измерения. Вечерело медленно. Приближение лета меня не особо радовало. Я люблю холод, лютый мороз, белоснежные сугробы, снега повсюду, гололед, который многие яро ненавидят. А я люблю, люблю зиму и новогодние праздники. Но о своем дне рождения даже думать не хочу. Для меня этот праздник никогда не был торжеством. На улицах людей становилось все больше. Наверное, вечер и ночь в этом городе особо прекрасны, раз все выходят погулять. Шагая по неизвестному мне проспекту, я вышла на просторную, сверкающую огнями площадь. Вместо простого асфальта, мощеные камнем дороги. В центре раскинулся шикарный фонтан, играющий всеми цветами радуги. Вокруг витала романтическая атмосфера, которая аж давила меня. На скамьях сидели парочки, разговаривали о своем, улыбались друг другу, обнимались, целовались. Меня передернуло от такого вида, и я решила уйти отсюда. Но один взгляд на широкое и роскошное здание напротив площади, и я приоткрыла рот от удивления. Она, это она, та самая, что являлась мне во сне. Девушка в золотом одеянии, на ее лице изящная маска, а сама она будто сверкает, подобно ангелу. И на фасаде она была не одна, рядом изображены еще 8 девушек, они похожи на нее. Может, эта девушка из какой-то команды? Команда света состоит из учителей волшебных школ и короля и королевы домино, но и эти девушки известны, раз их начертали здесь, на этом здании у главной площади Магикса. Если бы я знала, кто они, смогла бы понять или хотя бы получила бы нить к разгадке того сновидения, спросить у кого-нибудь, пообщаться с людьми из этого города. Можно было, если бы тут находился еще кто-то кроме этих влюбленных парочек и веселых компаний подвыпивших девушек и парней. Вздохнув, я решила еще немного погулять и вернуться в облачную башню. Пусть в Магиксе и много народу сейчас, если что можно ждать помощи, но в сердце затаилось странное чувство. Чувство опасности и легкое чувство страха. Необычное ощущение, у меня будто заработала интуиция. Я хотела уйти, но не смогла. На глаза мне попались те, кого я совершенно не хотела видеть. Не готова встретить на улице и пообщаться как со знакомыми. Поэтому я быстро слилась с толпой в тени, подальше от площади, откуда хорошо просматривался фонтан и скамьи, расположенные рядом. Профессор Линер. Приглаженные длинные волосы в низком хвосте, он одет как истинный джентльмен, в черный смокинг, и единственное, почему можно было определить, что он не простой мужчина, эта вещь ярко поблескивала у него на груди. Золотая подвеска, но изображение на ней мне, увы, не различить, определенно волшебный артефакт, но это лишь моя догадка. Чувствовать силу на таком расстоянии я не могла, и он не один. Под руку с Линером идет Шанрил. Моя красноволосая однокурсница теперь не просто ведьма, она и не выглядит той, которая варит зелья порабощения и превращает людей в мерзких пупырчатых жаб. Шанрил сейчас настоящая леди. Алое длинное платье, переливающееся в огнях фонарей, освещающих площадь города, высокий разрез открывает вид на ее стройные ноги и шикарные туфли на высоком каблуке, глубокое декольте, большой соблазняющий вырез на спине. Красные локоны лежат на плечах, струятся волнами по спине. Шанрил томно смотрит на своего возлюбленного, счастливо улыбается. Я скрылась между двумя близко расположенными домами. Со стороны площади лилась тихая спокойная музыка, слышны разговоры, смех. А я, увидев счастливую пару, поняла, что мне нужно что-то делать. Для начала выучиться на хорошую ведьму, а после найти свое место в этом мире. На земле я бы нашла работу, сняла квартиру. И здесь жить так же? Тогда нужно начинать сейчас, точнее завтра с утра. Вернуться сюда, в город и найти место, где ищут работников на полставки на вечер и выходные. А сегодня я вернусь в облачную башню и как следует отдохну. Все эти происшествия утомили меня. Да, хотелось скрыть от самой себя то, как на меня повлияла эта влюбленная парочка профессора и ученицы. Но если соврать кому-либо можно, то ты сам, это единственный человек, от честности с которым не избавиться. И мне неприятно. Да, мне нравится Линер как профессор и как мужчина, но ему на меня наплевать. Поэтому я и стараюсь молчать, игнорировать свои эмоции и просто наблюдать. В конце концов, на первом месте в моей жизни, магия и способы выживания, которые я только продумываю. Но неприятно. Чувство одиночества нахлынуло, наполняя мой разум и душу, пока я шла до остановки автобуса. И так же быстро схлынуло. А вот и ты. Меня пробило дрожью от одного голоса. Проходя мимо маленького переулка, где людей вовсе не наблюдалось, и повсюду темнота, я надеялась до последнего, что приключений больше сегодня не будет. Вот только надежды мои не оправдались. будто сама удача отвернулась от меня. Рыжая проныра, промышляющая подглядываниями за другими. Нетрудно догадаться, кто меня здесь поджидал. И также нетрудно понять, как они узнали, что именно в этом месте и в это время я пройду. Из тени вышли три высоких девушки, гордо взирающие прямо в глаза, заставляя кровь в жилах застыть. Ей нужно усвоить хороший урок, узнать, что бывает с теми, кто влезает в дела Трикс. Самые известные ведьмы Облачной башни передо мной, и они желают отомстить мне за все. А я всего лишь подслушала их секретные разговоры пару раз, следила за сражением с феями, которые проникли в нашу школу, и украла кольцо скипидр Солярии, что до сих пор у меня на пальце. И, в конце концов, Трикс всего лишь девушки со сверхспособностями, которыми обладаю и я. Да, их трое, а я одна, но у меня есть огненный дракон, помогающий и защищающий. И я не вижу в этих поистине темных ведьмочках никакой весомой опасности для себя. Подумаешь, старшекурсницы, и что вам надо? Тихо спросила я, хмурясь. Я не в настроении разговаривать. Айси тихо хмыкнула, прикрывая глаза. Ведьмы, как и я, теперь на свету одного единственного фонаря в этой части улицы. Выглядит зловеще, но мне наплевать. Я действительно не в настроении. Эти разговоры на уроке зельеварения за моей спиной, взрыв огня из моего котла, разговоры о какой-то Анжелике с дьявольским синим пламенем, влюбленные Линеры Шанрил, а еще и это. Нам надо показать тебе, что бывает, когда младшие не слушаются старших, маленькая глупая ведьма. Я оскалилась. Меня это злило. Сильно злило. Но я держалась, не позволяла выходить своей силе и своим эмоциям из-под контроля. Быстро сменив яростное выражение лица на насмешку и безразличие, я с еще более спокойным тоном произнесла, сложив руки на груди, взглянув на Трикс как на какое-то отребье. «И что вы мне сделаете? По попе отшлепаете? Три глупые зазнавшиеся дуры. По моему телу проходится сильный разряд тока, будоражит чувства и приносит множество нестерпимой боли. Но я держусь». Буквально вросла ногами в землю и стояла, зажмурившись. «Если сейчас открою глаза, то весь мир перевернется. Сторми может повторить атаку, нужно сопротивляться. Прикуси язык, мелкая ведьма», — прорычала она. «Мне нужно отрыть глаза, но от этого стало только хуже. Голова сильно кружится после разряда молнии. Я помотала головой, прогоняя все неприятные ощущения, заставляя себя забыть о ноющей боли в теле. Отошла на шаг назад, фокусируя расплывающийся взгляд на трех злых ведьмах, поднимаю руки, готовясь к атаке, на ладонях мгновенно заискрилось пламя, быстро танцуя на пальцах, собираясь в энергетические шары. «Давай без глупостей, Блум», — спокойно сказала Айси, безэмоционально глядя на меня. «Ты не сможешь нам противостоять, только потратишь силы». Я не поняла слов ведьмы льда. «Да, она уверена, что я, якобы, все еще слаба для сражений с ними, однако я ни за что не сдамся. Но мне непонятно другое. Просто не возникает, дай нам насладиться наказанием глупой рыжей ведьмы». Вокруг Сторми играли молнии, проносились между пальцев, исчезали в темных волосах. Воздух будто наэлектризовался. И Дарси, и Айси не собирались далее вести беседу. Они хотели разделаться со мной. Они хотят меня убить. Ну нет, я так просто не сдамся. Вы не дождетесь этого от меня. Из-за угроз каких-то трех учениц той же школы, где учусь и я, мне нужно падать ниц. Никогда. Я никогда не сдамся. Огонь вспыхнул в моей душе. Стоило прокричать свои мысли в лицо зазнавшимся Трикс. Я услышала рык дракона, так близко. Огненный дракон готов мне помочь, готов защитить меня, и я без сомнения доверяюсь ему. Пламя окутало меня, преображая. На мне вновь те самые одежды, как и в том сне, но ощущения еще более невероятны. Сила удвоилась, и я уверена, что могу противостоять ведьмам. Сомневаюсь, самодовольно произнесла Айси и тут же распахнула свой плащ. И это была непростая показуха, на меня устремились тысячи ледяных игл, вырвавшихся из темно-синей ткани. Мне удалось вовремя создать щит. Лед с силой врезался в мою огненную защиту, чуть плавясь. Он оказался настолько крепким, что вовсе опадал на асфальт, даже не потрескавшись. Рычание Сторми, что дошло до моих ушей, не предвещало ничего хорошего. Как только ледяные стрелы закончились, я хотела контратаковать и уже создала на ладони огненный шар, но огромный вихрь, полный нереально темной энергии, с большой скоростью направляющийся ко мне, помешал. От такого мне не удалось защититься, очень сильный ветер не позволял дышать, буквально уничтожал весь кислород вокруг, закрывал доступ в легкие, и я начала задыхаться. Смерч поднял меня от земли, прокрутил пару раз не только тело, но и сознание, и небрежно бросил обратно на асфальт. Падать было недалеко, но боль оказалась сильной. Без Дарси тут не обошлось, вихрь создан с ее помощью. И пока я, лежа посреди улицы перед тремя злыми ведьмами, что самые сильные из студенток облачной башни, размышляю об их атаках, они уже готовят новые заклинания для победы надо мной. Ну уж нет, я сказала, что выиграю этот бой. Значит, даже полуживой, но я выйду победительницей. Поднимаюсь на ноги и мгновенно ставлю щит на новую атаку Сторми. Ее молния разбивает мою защиту и пропадает. И, наконец, мой ход, то, что я разучивала совсем недавно, неделю назад. Энергетический огненный шар, я представила его, он разгорается между моими ладонями, пламя танцует, дарит лишь приятное тепло. Я чувствую его, огненного дракона, так близко, как никогда. С каждым днем он становится ко мне все ближе, я знаю, что он желает мне добра, он помогает мне. Эта атака была разбита с легкостью. Айси отразила мой огонь своим льдом, однако мой шар растопил ее щит. Я повторила атаку с большей мощью, атаковала вновь, создавала несколько шаров за раз, но все было впустую. Кажется, у Трикс бесконечный запас энергии, они могут постоянно отбивать мой огонь. Как же мне это надоело, прорычала Сторми, отбивая мой шар вновь, просто взмахнув рукой. В ее глазах сверкнули молнии, и подо мной потрескался асфальт. Эта трещина быстро превратилась в огромную пропасть, не имеющую дна, но мне удалось отскочить в сторону. В такие моменты мне очень хотелось уметь летать, тогда бы эта атака была бы бесполезна. «И что же ты теперь будешь делать, маленькая смелая ведьма Блум?» — сказала Айси, взывая к своему льду. А пропасть была все ближе, я отходила назад, но теперь путь закрыт. Я уперлась спиной в стену дома. Мне никуда было идти, я не знала заклинания полета, не умела управлять стихией земли. И что теперь? Я пропаду в бездне, так и не узнав о себе и о своих силах больше, так и не сказал профессору Линеру о том, что чувствую, так и не поняв, почему директриса не хочет, чтобы я узнала об огненном драконе, так и не отомстив Трикс за все, Борис, пронеслось в моем сознании, в моей душе, знакомый голос, придающий мне энергии, воли, силы, мужества. «Давай быстрее!» Сверкнули молнии, гром оглушил, и земля разразилась больше, вжимая меня в стену. «Страшно! Мне страшно! Нет, я не хочу вот так погибнуть! Я не хочу умирать!» Это и называется инстинктом самосохранения, когда хочется поскорее уйти, убрать источник страха и ужаса, убежать куда угодно, главное более не встречаться с этим. Этот страх пробудил во мне новые ощущения, а в душе разгорелось пламя. С новой силой, с новой мощью, энергией, я почувствовала себя сильнее. Мне не хочется убегать, мне хочется уничтожить Трикс. «Именно, Блум», — повторял голос в моем сознании. «Борис, никогда не сдавайся, я ускорю процесс, сестра», — тихо произнесла Дарси, и мир перед глазами закружился. Головокружение, вызванное ведьмой иллюзией, очень сильное, я с трудом удержалась на ногах, зацепилась руками за выступы в стене и закрыла глаза. Слышу, как земля трескается подо мной, еще чуть-чуть и... Борис же, Блум. Страх, жажда убийства, ненависть, ужас, ярость. Все смешалось в один огромный комок где-то глубоко в душе, не позволяя двинуться и продохнуть. Огонь разгорелся в 100 крат, затмевая сознание и здравый смысл. Я потерялась во времени, не понимая, где нахожусь и что происходит. Я знала, что мне угрожает опасность, что ее необходимо устранить, чтобы более никто мне не навредил. И пламя желало это сделать, желало убивать, желало испепелить Трикс. Огненный дракон внутри меня громко рычал, требуя действий, требуя мщения. Не открывая глаз, я прошла по маленькому островку дороги у стены, которая ее не обвалилась, вышла на ровный асфальт и открыла глаза. Снова огонь, он повсюду, он вокруг, я вижу все в ярко-рыжем цвете танцующего перед глазами пламени. Я чувствую его тело и силу, как она нарастает, как дракон вьется в душе, рыча, жаждая, не желая более ждать. И я не хотела, огненная энергия достигла пика, и я, взмахнув руками, что-то прокричала. Я буквально взорвалась, вся скопившаяся мощь вырвалась наружу огромным потоком пламени, поглощая все вокруг. Огонь быстро распространился по маленькому переулку, а яркий свет ослепил и меня. Я слышала, как Трикс вскрикнули, гулкие удары, будто их отнесло ударной волной на несколько метров и прокатило по асфальту. Это ощущение победы и свободы просто незабываемо. Я еще никогда не чувствовала подобного, моя сила невероятна. Однако когда я пришла в себя, сидя у обгорелой стены жилого дома на черном асфальте, совсем не ощущала той самой легкости, которая должна была следовать за долгожданной победой. Наоборот, я была слегка разбита и очень-очень устала, как никогда еще не уставала. Кажется, я потратила все свои эмоциональные, физические и магические силы, и единственное, чего мне сейчас хочется, это вернуться в облачную башню и отдохнуть. Атрикс уже давно исчезли с поля боя, или сбежали, или сгорели в моем пламени. Хотя, скорее всего, первые. Просто так такие сильные ведьмы не погибнут, они определенно захотят отомстить. Я медленно поднялась на ноги и поплелась в сторону автобусной остановки, стараясь отряхнуть хоть немного пепла с брюк и топа. Глава 11. Архив облачной башни. Библиотека? ПФФФ? Нет, это прошлый век. Интернет? Его в магическом измерении не имеется, да и нужной мне информации там не найдешь. Архивы облачной башни? Да, именно то, что нужно. После огненной взбучки, которую я устроила не только нахальным ведьмам Трикс, но и себе, промыв мозги и душу, вернулась в школу я практически ползком. Сил не было вообще, только те, что достались мне от сытного хорошего ужина. В итоге, игнорируя всех и вся, забыв поздороваться с проходящей мимо удивленной моей усталостью профессором Заратустрой, я забралась на нужный этаж общежития и, с трудом найдя свою комнату, отперла ее и сразу легла спать, не закрывая окно, не снимая одежду, не расстилая кровать. Хорошо, что хоть не забыла про замок на двери. Думала, утром в субботу буду такой же белой, как та ведьма после веселой вечеринки, задержавшая всех в ванную. Думала, голова будет чертовски раскалываться, что не смогу подняться с кровати. Но все оказалось совсем не так, я была таки кристально трезвой. Это приятная легкость в теле, чувство свободы, полета. Я никогда себя лучше не чувствовала. И встала я рано, и пришла на завтрак в полупустую столовую, и продолжила самостоятельные занятия, даже выходила в лес на ту поляну, чтобы потренироваться в боевых заклинаниях и контролировать свою силу. Магию мне стало заметно легче. В душе баланс, истинная гармония, и огненный дракон спокойно спит. Это невероятное ощущение. Единственное, что не давало мне покоя, это всем известные великие и непобедимые ведьмы Трикс. Айси, Дарси и Сторми вчера поджидали меня в узком переулке и атаковали, однако я смогла выжить и даже победила их. Пусть и не уничтожила, как этого мне хотелось, и не видела, но они точно были сражены моим огнем и просто сбежали. Вот вам и великие непобедимые Трикс. Однако, отомстить они определенно захотят. Жаждут отмщения какой-то слабой первокурснице, которая почему-то смогла одолеть их. И мне нужно быть наготове. В школе сегодня они вряд ли появятся или находятся в своей комнате, строя коварные планы. Не могу не сказать, что я стала чувствовать себя увереннее. Это первое настоящее сражение, в котором я не была зрителем, в котором я участвовала и рисковала своей жизнью. Да, мне было страшно, как никогда страшно, потому что на кону стояла моя жизнь, а магией можно с легкостью убить. И я чудом спаслась, благодаря огненному дракону, который не переставал меня подбадривать и сильнее разжег пламя в моей душе. А что сказать об Анжелике? Это странная ведьма с силой синего адского пламени. Именно адского. На одной из лекций профессор Линер рассказал о разновидностях огня, но показать их не смог. Самый распространенный, алый или рыжий, это пламя естественное, земное, близкое к людям, магическим и немагическим существам, и невероятно редкие, белое и синее. Ими могут обладать только те, кто был рожден небожителем или демоном, но обычно они не появляются в простом мире, поэтому такой огонь практически не встречается. То есть я увидела очень редкий экземпляр. Если белое пламя, божественное, его используют ангелы, единственные из небожителей, кто жил в наших мирах, и синее, демоническое, я, черт возьми, столкнулась с демоном. А дело дрянь. Как бы я ни была самоуверена, но заиметь в рядах противников жителя из самого ада, чистокровного демона, не слишком хорошая затея, а именно чистокровного. У кого еще может быть такая сила? Одна скляночка той черной густой жидкости и синее пламя поглотила всю аудиторию, лишая меня сил. Это определенно настоящий демон. Хорошо, что хоть не черный, тогда было бы совсем плохо. Если она демон, так почему ее зовут Анжелика? Это имя английское, если не ошибаюсь, от слова «ангел». Глупо называть демона ангелом. Над ней, наверное, в аду все насмехаются. И теперь, прогуливаясь по наполненным прохладой коридорам облачной башни, я набрела на необычную дверь, за которой определенно было что-то магическое. Впрочем, в этой школе все пропитано волшебством. Стены, полы, потолки и предметы интерьера, но здесь нечто другое, особенное. Оглянувшись, я осмотрела коридор, никого, только ветер врывается в помещение через открытые окна, принося еще больше приятной весенней прохлады. Я нажала на ручку и, приоткрыв дверь, проскользнула внутрь и тут же закрыла ее за собой, и замерла, разглядывая поистине волшебное место. Множество старых и новых книг на полках, столах и даже на полу, магические артефакты, глобусы, колбочки, шкатулки и разнообразные амулеты, камни, заряженные самой необычной силой. Кажется, что сюда уже давно никто не заходил, но здесь чисто, будто только что прибрали. Нужно было уйти из этой странной и великолепной библиотеки, но я не могла. Боролась с шестым чувством, которое предсказывало опасность. Нет, здесь точно есть что-то важное. Возможно, именно в этом волшебном месте спрятаны самые редкие и опасные фолианты. И книга о великом огненном драконе. Я загорелась желанием немедленно отыскать необходимую информацию. Когда я осмотрела первый стеллаж, уже вдоволь насладилась запахом старых книг, поняла одну важную вещь. Это архив. Тот самый архив облачной башни, о котором я пару раз слышал от профессоров. Здесь хранятся истории о каждой фее и ведьме в магическом измерении, и даже после смерти кого-либо они не исчезают. Говорят, эти фолианты – волшебные. Они знают свою хозяйку и пишут сами себя, записывая эпизоды из жизни, но делают это незаметно. Невероятно. Я не удержалась и взяла первую попавшуюся книгу с полки, положила на кафедру, стоящую неподалеку, и с предвкушением, проведя ладонью по обложке с именем ведьмы, открыла на случайной странице. Яркий свет в мгновение ослепил меня. Он струился из книги, освещая весь архив, пронизывая помещение какой-то необычной магией. Не одобрив такое, я быстро закрыла книгу, не прочитав ни слова, и поставила на место. Здесь множество книг и старых, и новых, которые, к сожалению, не поставлены и не разложены по алфавиту. Все потому, что это ведьмы, а ведьмы не чтят порядок. Интересно, почему обычная библиотека аккуратна и за книгами там идет тщательный уход, а здесь может, потому что сюда нельзя входить и категорически запрещено трогать книги? А вдруг здесь есть книга обо мне? Наверняка есть, ведь я ведьма, как и многие другие девушки, фолианты о которых стоят на полках. Вот только как найти эту книгу в целом сборнике историй? Да тут их миллионы. Не удивлюсь, что я заблужусь, если пройду дальше. Этот архив должен быть больше библиотеки. Рискну найти книгу с именем Блум. Она будет новой, так что есть одна зацепка. Это умиротворенная атмосфера абсолютной тишины. Я наедине с книгами, и некоторым из них может быть более миллиона лет. Кое-что меня все же волнует. Ощущение, будто за мной следят. Возможно, на это место наложено какое-то заклинание, и мои действия действительно для кого-то сейчас не секрет. Но это не важно, если этот человек до сих пор не предпринял никаких действий, или просто не видит во мне опасности, знает, что я не стану разрушать архив. Ведьма Ринали, Феамин, Феатпари, ведьма Нями. Множество имен, множество книг и новых, и старых, но нет моей. Я обошла только меньшую часть этого загадочного места, но не могу не признаться, думала, что книга обо мне будет где-то на видном месте, яркая и заметная. Почему-то мне так казалось, и я не ошиблась. Совсем скоро, через четверть часа блуждания по обители таинственных книг, я заметила покрытый пылью темный стенд, а на нем большую книгу. Она действительно очень яркая и новая, будто только что сверстали, будто светится магией. Светло-зеленый цвет хорошо сочетается с голубым, выведенные золотом ленты и большие буквы моего имени. Эта книга действительно рассказывает обо мне. Там наверняка написано, откуда я, кто мои родители, почему у меня есть эта сила, и дракон. Об огненном драконе там точно что-то есть. Вот оно, это то, что раскроет мне все секреты, что держат хорошо скрытыми профессора и директриса. Здесь я узнаю все, что так давно хотела узнать. Протягиваю руку, почти касаюсь пальцами обложки, но книга резко начинает светиться зеленоватым светом. Я посчитала, что это реакция на приближение своей хозяйки. Возможно, фолиант мгновенно изменяется, морщится, окрашиваясь в темный болотный цвет. Несколько непонятных липких змеек потянулись ко мне, зацепились за руку и сильно сжали. Испуг заставляет меня отойти на пару шагов и резко отдернуть руку. Липкие змейки тут же отпустили меня, а обложка книги вдруг стала лицом. Оно отдаленно напоминает человеческое, больше похоже на морду какого-то болотного монстра с ярко-красными глазами и кривыми зубами. Смех, леденящий кровь в жилах, заставил замереть, и одновременно мне показалось, что я где-то слышала этот голос. «Не стоит тебе знать, что написано здесь», — сказала книга и вновь стала обычной яркой с золотыми буквами моего имени. Мне стало не по себе. Огонь в душе распалился, я поняла, что нужно уходить. Уходить, пока не поздно. Особой паники произошедшее не вызывало, в архиве могут быть своенравные книги, как эта, напавшая на меня, но что-то заставляло покинуть это место. Шестое чувство, которое никогда не подводит меня, и дракон, проснувшийся от моих резких ярких эмоций. Я не стала более пытать удачу и быстрым шагом направилась между стеллажей к выходу, срываясь на бег. И когда выбежала в коридор, резко захлопнув дверь за собой, тут же врезалась в какого-то мужчину, да с такой силой, что приземлилась на пол, не устояв на ногах. И отдышавшись, приведя себя в чувство, ощущая бешеный стук сердца, я подняла голову и увидела профессора Линера. Он тоже не смог удержаться от удара и уронил книги и бумаги. И теперь в недопонимании потирает ушибленное бедро и взаимно разглядывает меня. Мне стало просто чертовски стыдно. Поистине стыдно. Я бежала от какой-то книги, сильно испугалась, чего никогда не позволяла себе показывать другим, а теперь еще и снесла с ног учителя. А я уже надеялась, что этот выходной пройдет спокойно. Блум, что-то случилось? Спросил меня профессор, поднимаясь на ноги, спешно собирая разбросанные книги и разлетевшиеся по коридору белые листы. А я хоть и хотела помочь, но долго не могла сообразить, что делать. Какой-то ступор мгновенно возник, стоило взглянуть на Линера. Он такой же, как обычно, но и одновременно особенный. А сердце не желает успокаиваться, бьется так сильно и быстро, что меня потрясывает, а дыхание становится только тяжелее. Линер собрал свои вещи и, подняв их на одной руке, протянул мне другую, предлагая помощь. Я уставилась на его красивую изящную ладонь, рассмотрела перстень с ярко-красным рубином на указательном пальце и все же протянула руку. И стоило мне коснуться теплых приятных пальцев Линера, как издалека, откуда-то с конца коридора эхом донесся какой-то неестественный женский голос. Тот самый, которым говорила моя книга в архиве. Точнее, это не моя книга, а фальшивка, но все же, огонь в душе обжигает, но я стою на месте, сохраняю относительное спокойствие. Тяжело дыша, пытаюсь понять, что делать дальше, заставляю здравый смысл работать, не отключаться. Если он меня покинет, я даже предположить не могу, как поступлю. Вцепившись в руку удивленного голосом Линера, я продолжала упорно стоять, размышляя. Горячо, невыносимо горячо. Огонь разгорается в мгновение, обжигает физически где-то в районе сердца. Хочется дышать, но возможности нет, легкие будто наполнились неистовым пламенем. Я поняла, бежать, срочно бежать, куда угодно, но не стоять на месте. Не отпуская профессора, я устремляюсь бегом по коридору, дальше от страшного голоса. Страшного ли? Он парализует и с каждым новым словом вызывает мурашки по телу. Дракон будто с ума сошел, рыча, сжигая меня изнутри. Я стараюсь подчиняться его советам, но не могу бежать еще быстрее. За спиной послышался тихий грохот чего-то небольшого, и это только добавило жару. У меня будто появились новые силы, открылось второе дыхание, и я ускорилась. Тупик отрезвил меня, но не полностью. На ладони разгорается пламя, и я уверенным броском направляю огненный шар в дверь. Она, покрытая противомагическим щитом, не разрушилась, моя атака отражена, но замок щелкнул, открывая проход в темную комнатку. Я вбегаю и резко запираю дверь. Щелчок, и я заперта. Мы заперты. Мы, рядом со мной опершись о колени стоит Линер. Профессор тоже выдохся, пытается отдышаться, а его книги и те листы. Тот грохот был от них, когда они выпали из рук Линера. Из-за того, что я потянула его за собой. Зачем я это сделала? Я бы сама хотела знать. Наверное, машинально. Даже когда я более-менее успокоилась, сил проронить хотя бы пару слов в извинения не нашлось. Профессор, видимо, и не ждал моего «простите». Привел себя в порядок, пригладив волосы и оттянув пиджак. Он осмотрелся и, наконец, взглянул на меня. «В какое приключение ты попала на этот раз, Блум. Да, я бы и сама хотела знать. А вот это приятный спокойный голос и легкая добрая улыбка успокаивали лучше любой валерианы. Я не могла насмотреться на его красивое лицо, на его прекрасные ярко-рыжие глаза, но все же нашла в себе силы отвести взгляд. Я зашла в архив облачной башни, призналась я, но ничего более не сказала. Думаю, этого достаточно для мелкой шалости или же серьезной проделки. Уровень произошедшего судить не могу. Архив, задумчиво произнес Линер, осматривая комнату вновь. А я не отводила от него взора, разглядывая длинные блестящие на плохом освещении черные волосы и черный костюм, расшитый золотом. Сегодня выходной, но почему он одет как на занятия? И открыла книгу? Да, немедля ответила я, и сразу поняла. Тот яркий свет, вырвавшийся со страниц фолианта, ослепивший меня буквально на пару секунд, это заклинание слежения. Как только я открыла книгу, меня заметили. Не стоило так бояться. Линер обернулся ко мне, и я замерла, разглядывая прекрасного мужчину. Не зря Шанрил влюбилась в него, а многие другие ведьмы с нашего факультета пускают слюни. А я, ну и я тоже не могу не восхищаться его прекрасной внешностью и характером. Здесь нам нечего делать. «Пойдем». Я наконец решила взглянуть на место, куда забежала и затянула Линера. Полумрак, только невзрачная люстра разгорелась огнем, стоило нам переступить порог. Все вещи здесь. Книги, тетради, разнообразные статуэтки, свитки, шкатулки, коробки, все свалено в кучу, кое-как развалено на столах и покрыто толстыми слоями пыли. Я слышала о таких местах. Говорят, ведьмы очень неопрятные существа, и вместо того, чтобы создать каталог своих вещей, они наваливают все кучей. Но я под такое утверждение не подхожу. Я кивнула и отстранилась от двери. Линер взялся за ручку, надавил и дернул. Но дверь не поддалась. Профессор снова потянула и вновь ничего. Она действительно захлопнулась. Я очень быстро закрыла ее. Но это не проблема, нужно просто ее выбить. Однако Линер почему-то бездействует. И когда профессор отошел на пару шагов, я замахнулась и отправила на дверь несколько огненных шаров, но ничего, даже не поцарапала. Они разбились и разлетелись язычками пламени, опаляя пол. «Изнутри ее не открыть таким способом», — объяснил Линер. «На ней защитное поле. Тогда почему получилось снаружи? Ты попросту выбила замок ударной волной атаки. А когда захлопнула дверь, он, похоже, криво встал, запирая нас. Вот это плохо, очень плохо. А вы можете открыть ее?» С надеждой поинтересовалась я, но профессор помотал головой в отрицание. «Это действительно плохо, ужасно, и по закону подлости отсюда нет другого выхода». Я медленно осмотрелась, проглядывая каждый уголок. «Нет, выхода нет, и как нам выбраться отсюда?» Задала я вопрос, но в ответ услышала лишь тишину. Линер тоже не знает, как вернуться. Мне начало казаться, что тут не хватает воздуха, что стены будто давят. Это то самое чувство, которое я испытывала в детдоме, когда меня запирали в туалете или подвале. Я бы мог телепортировать нас, но в пределах облачной башни это невозможно, размышлял профессор, совершая обход захламленной комнаты в поисках хотя бы какой-нибудь зацепки. Почему? На школе стоит множество защитных полей, ограждающих от магии. Чтобы заблокировать магию в определенной комнате, нужно поставить определенный барьер, их практически нет в облачной башне. Зато простых, которые запрещают использование телепортации, множество, объяснил Линер и сильно выдохнул. Профессор вновь, не глядя на меня, прошел мимо и с силой ударил по двери ногой с разворота в попытках выбить ее. Но ничего, только затряслась, но устояла. Линер отступил на пару шагов назад, чтобы попробовать вновь. Он все же решился использовать волшебство. Его ладони окутало ярко-рыжее пламя, собралось в два больших огненных шара, и профессор сильным пассом направил атаку на дверь. Взрыв немного напугал, магия Линера действительно сильна. Пламя разошлось на ближайшие столы и прочие вещи, но тут же потухло по взмаху руки профессора, и ничего, даже не шелохнулось. На магию дверь вовсе не реагирует. Меня начала бить дрожь. Тишина, которая настигла маленькую комнатку, оглушала. Линер замолчал и перестал действовать, глядя на дверь, размышляя о способах выхода отсюда. А я, прижав руки к груди, чувствовала, как в груди отчаянно бьется сердце, как жар волнения распространяется по телу мурашками, покалывающими в ногах и руках. Перед глазами упорно продолжают возникать картинки ужасного прошлого, тех невыносимых дней, когда другие дети издевались надо мной. Я вижу эту темноту в глазах, Странные, пугающие до потери сознания шорохи, и помню только одно чувство – страх, сильный, бьющийся глубоко в душе страх, не оставляющий меня ни на минуту.